Александр встал и начал мерить шагами комнату. Его мысли вихрем крутились в голове, но одно было ясно – времени оставалось все меньше. «Мы должны найти способ разорвать эту связь», – сказал он, остановившись перед Ксенией, – «и сделать это как можно быстрее». Ксения посмотрела на него с долей сомнения. «Это не так просто», – сказала она. «Мы имеем дело с древней магией, которую даже самые могущественные маги прошлого не смогли полностью понять. Если мы что-то сделаем неправильно, последствия могут быть еще хуже». Александр замолчал, осознавая всю сложность ситуации. «Однако оставлять все как есть было невозможно. Нам нужно больше информации», — наконец сказал он. «Мы должны обратиться к тем, кто изучал эти артефакты и древнюю магию. Может быть, где-то еще остались маги, которые знают больше». Ксения кивнула, хотя в ее глазах читалась тревога. «Я могу отправиться в столицу», — предложила она. «Там есть древние магические ордена, которые могли бы нам помочь. Возможно, они найдут ответ на наши вопросы». Александр согласился, понимая, что другого выхода у них нет. «Хорошо», — сказал он, — «мы должны действовать быстро. Враг не будет ждать». Он подошел к окну и взглянул на город, медленно пробуждающийся к жизни. В его груди все еще пульсировала сила Вартиуса, словно напоминание о том, что эта борьба еще не закончена. Ксения встала, готовясь уйти. «Я соберу необходимые вещи и отправлюсь немедленно», — сказала она. «Ты оставайся здесь и держи меня в курсе событий». Александр проводил ее взглядом, когда она покидала комнату. Затем вновь повернулся к окну. Где-то в тени этого мира древняя тьма уже готовилась нанести удар, и он был ее следующей целью. Как только за Ксенией закрылась дверь, Александр вновь ощутил ту невыносимую тяжесть, которая обрушилась на его разум. Магия внутри него была как дикая, необузданная сила, требующая выхода. Он знал, что еще немного, и контроль, который он с трудом удерживал, сорвется, а тогда последствия будут катастрофическими. Ему нужно было действовать, но прежде чем решиться на что-то, он вспомнил слова наставника Сиверия. «Магия – это не просто сила, это ответственность и воля. Лишь тот, кто способен совладать со своим разумом, способен управлять энергиями мира». Он глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. В его голове всплыли обрывки воспоминаний из прошлой жизни, городские улицы, привычные проблемы, обычные будни. Все это казалось таким далеким, будто оно случилось в другой жизни. Но теперь он оказался здесь, в этом мире, и должен был найти в себе силы, чтобы выжить. Стук в дверь вывел его из раздумий. «Входите», — снова повторил он, стараясь не выдавать своего волнения. Дверь открыл пожилой человек с благородной осанкой и темной мантией, расшитой золотыми нитями. Это был Сиверий, его наставник по магии, которого давно не было видно. Его появление вызвало у Александра легкое удивление. «Сиверий», — сказал князь, поднимаясь с места, — «я думал, что ты уехал, чтобы подготовиться к новому этапу обучения». «Я вернулся раньше, чем планировал», — ответил Сиверий, оглядывая комнату. «Полагаю, ты уже понял, что ситуация изменилась». Александр кивнул. Он знал, что может доверять наставнику, который видел многое за свою долгую жизнь. «Мы обнаружили, что сила Вартиуса пробудилась», — начал объяснять Александр. «Я чувствую ее в себе, как если бы она была частью меня. Ксения считает, что я стал его проводником». Сиверий нахмурился, но в его глазах блеснула искорка интереса. «Это опасно», — проговорил он, подойдя ближе. «Но, возможно, это и есть ключ к решению проблемы». Александр удивленно посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» «Ты прав», — продолжил Сиверий, внимательно глядя на князя. «Вартиус — это не просто сила. Это древняя сущность, которая связана с магией миров. Но если она нашла в тебе проводника, то, возможно, ты сможешь не только удержать ее под контролем, но и использовать ее. Магия, которой ты владеешь, уже изменилась. Чувствуешь ли ты это?» Александр задумался. Действительно, после ритуала он ощущал изменения. Магия стала более непредсказуемой, но в то же время она словно стала частью его самого. Теперь ему не требовалось столько усилий, чтобы вызвать магические потоки, они приходили к нему естественным образом. «Да», — медленно сказал Александр, — «я чувствую это». «Это и есть твой шанс», — сказал Сиверий. «Если мы найдем способ направить эту силу, ты сможешь не только избежать подчинения Вартиусу, но и использовать его знания и могущество для борьбы с тьмой». Александр осознал, что наставник прав, но идея о том, чтобы взять под контроль силу Вартиуса, казалась ему одновременно заманчивой и пугающей. «Это риск», — произнес он. «А что если я не смогу ее сдержать?» «Риск есть всегда», — ответил Сиверий. «Но в твоей ситуации у тебя не так много вариантов. Если ты не возьмешь контроль, Вартиус рано или поздно подчинит тебя». Молчание повисло в воздухе. Александр встал перед выбором. Либо продолжать бороться с неведомой силой, которая постепенно захватывала его разум, либо попытаться взять ее под контроль, пусть это и будет сопряжено с огромным риском. «Хорошо», — наконец сказал он, — «что нужно сделать?» Сиверий удовлетворенно кивнул. «Для начала, — проговорил он, — нам потребуется древний артефакт, известный как оковы света. Он был создан для того, чтобы сдерживать сущности тьмы и удерживать их в пределах человеческого сознания. Этот артефакт может помочь тебе сохранить контроль над Вартиусом. Где его найти?» — спросил Александр. «Это непросто», — ответил Сиверий. «Артефакт был давно утерян, но легенды гласят, что он хранится в одном из забытых храмов на севере. Этот храм был построен древним орденом магов, и только там можно найти ключ к твоему освобождению». Александр молча кивнул. Он понимал, что этот путь будет не менее опасным, чем все, через что он уже прошел, но другого выхода у него не было. «Я отправлюсь туда немедленно», — твердо сказал он. «Нам нужно выиграть время, пока сила Вартиуса не стала слишком мощной». Сиверий одобрительно улыбнулся. «Ты сделал правильный выбор, но будь осторожен, Александр, этот путь будет полон испытаний». Александр встал, чувствуя, как в его сердце пробуждается решимость. Он был готов отправиться в путь, зная, что на кону стоит не только его собственная судьба, но и будущее всего княжества. «Я вернусь с оковами света», — сказал он, глядя в глаза своему наставнику, — «и тогда мы положим конец этой угрозе». Сиверий кивнул и, слегка поклонившись, покинул комнату. Александр остался один в тишине, готовясь к долгому и опасному пути. Ночь застала Александра за мыслями о предстоящем путешествии. Он понимал, что задача, поставленная Сиверием, требует решимости и смелости, но главная опасность заключалась в нем самом. Вартиус, древний дух, пробудившийся в его теле, становился все сильнее с каждым днем. Мысли об артефакте оковы света казались спасительной нитью, за которую можно ухватиться в бесконечной тьме, но путь к нему был полон неизвестности. Его решение отправиться на поиски не обсуждалось, он знал, что другого выбора нет. Пока магия внутри него оставалась под контролем, он мог действовать, но как долго это продлится, он не знал. Опасность не только внешняя, но и внутренняя подстегивала его. Он чувствовал, как сила Вартиуса периодически пробуждается, вырываясь из тени сознания. Ему удавалось сдерживать ее, но не всегда. Подготовка к пути не заняла много времени. Александр отдал распоряжение своим слугам и собрал небольшой отряд. Он понимал, что идти одному безрассудно, но лишний балласт в виде большого войска мог стать только помехой. Поэтому отряд состоял из верных и проверенных воинов и одного мага, которому можно доверять, самого Сиверия. Утро наступило быстро. Александр встал рано, даже не чувствуя усталости от бессонной ночи. В голове звучали советы наставника, воспоминания об обучении магии и тех ощущениях, которые изменили его восприятие реальности. Когда он спустился во двор замка, его уже ждали. Ксения была там же, словно желая его напутствовать перед походом. «Ты уверен, что это правильный выбор?» — спросила она, ее голос был полон тревоги. Александр посмотрел на нее, чувствуя смешение благодарности и сожаления. Он не мог остаться, и это было очевидно для обоих. «У меня нет выбора», — ответил он твердо. «Мы не можем сидеть сложа руки, когда надвигается нечто столь разрушительное. Если я не отправлюсь, Вартиус возьмет верх». Ксения кивнула, но ее взгляд оставался тревожным. Она подошла к нему ближе и, словно забыв о формальностях, взяла его за руку. «Будь осторожен, Александр. Это магия, она не просто сила. Она меняет людей. Даже сильные маги, которые сталкивались с тьмой, не всегда возвращались прежними». Его губы сжались в тонкую линию, и он кивнул в ответ, чувствуя тяжесть ее слов. Он знал, что вернется другим. Но если это цена за спасение княжества и себя самого, он был готов ее заплатить. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал он, глядя в ее глаза. Ксения отпустила его руку, и Александр, не оборачиваясь больше, сел на коня. Отряд уже ждал его, и они двинулись в путь. Скоро замок и знакомые земли остались позади. Путь на север был долгим и трудным, с каждым километром холод становился все сильнее. Леса становились темнее, а снег — глубже. Ощущение, что они движутся навстречу чему-то зловещему, становилось все более явным. Прошло несколько дней, когда они наткнулись на старый монастырь. Его стены, покрытые ледяной коркой, скрывались за мрачными елями. Сиверий первым подошел к закрытым воротам. «Это место», — произнес маг, осматривая древние надписи. «Когда-то здесь была великая библиотека ордена магов. Может быть, здесь мы найдем указание к тому, как добраться до храма». Александр соскочил с коня, его взгляд остановился на массивных воротах. Монастырь был заброшен давно, но странная энергия витала в воздухе. «Здесь явно когда-то проводились сильные магические ритуалы. Нам стоит войти», — сказал он, чувствуя, как нечто внутри него шевелится, будто отзываясь на магическую ауру места. Ворота распахнулись перед ними, и темный проход пригласил их внутрь. Внутри монастыря царил холод и мрак. Однако, едва они вошли, как стены засветились слабым светом древних рун. Это был знак того, что место до сих пор защищено магией. Сиверий внимательно осмотрел письмена, и его лицо озарилось пониманием. «Это древние заклинания. Возможно, это укажет нам путь к храму», — пробормотал он, внимательно читая надписи. Александр смотрел зал. Несмотря на вековую разруху, он ощущал магическую силу, но вместе с ней появилась и тревога. Внутренний голос Вартиуса, который он сдерживал последние дни, снова зазвучал в его голове. Вартиус звал его дальше, вглубь монастыря. «Мы должны продолжать», — сказал Александр, чувствуя, как напряжение нарастает внутри него. «Здесь что-то есть, что-то, что мы должны найти». Сиверий посмотрел на него с удивлением, но кивнул. Они пошли дальше по коридору, оставляя за собой пустой зал. Впереди был лишь мрак, но Александр знал, что они близки к разгадке. Глава 24. Огонь и тьма. Монастырь был полон тайной старинной магии, сохранившейся сквозь века. Проходы вели их все глубже в недра здания, и с каждым шагом ощущение тревоги и странного притяжения усиливалось. Александр заметил, как Сиверий, ведущий их через лабиринт коридоров, становился все более сосредоточенным и настороженным. В его глазах читалась смесь страха и ожидания, что только усиливало напряжение в воздухе. Они добрались до огромного зала, который выглядел как бывший центр магических исследований. Центральная часть зала была занята круглым столом, окруженным высокими книгами и древними манускриптами. Все это было покрыто толстым слоем пыли, что указывало на то, что здесь не было ни одного живого человека долгие десятилетия. На стенах, вписанные в камень, мерцали странные руны, их свет придавал помещению зловещий оттенок. «Это место было лабораторией древних магов», — сказал Сиверий, провел пальцем по одной из рун. «Здесь проводились исследования, которые могли бы помочь нам понять природу артефактов, подобных оковам света». Александр, несмотря на внутренние конфликты и внутреннее давление, двигался вперед, его взгляд сосредоточен на столе. Он заметил, что в центре стола лежала старая книга, обернутая в темную кожу. Книга выглядела странно, словно она была специально оставлена для них. Он чувствовал, что это могло быть ключом к разгадке. «Это то, что нам нужно», — сказал он, подойдя к книге. Сиверий покачал головой. «Осторожно, Александр, в древних местах, таких как это, магия может быть нестабильной. Мы должны быть внимательны». Александр медленно открыл книгу, и сразу же теплое свечение озарило помещение. Страницы были покрыты рунами и старинными текстами, которые Александру было трудно прочитать, но он чувствовал, что это ключ к разгадке. По мере чтения страниц он видел упоминания о древних магических ритуалах и символах, которые могли бы указать путь к оковам света. Тем временем в углу зала возникла тень, которая все глубже погружалась в мрак. Она привлекла внимание Александра, и он почувствовал, как древняя магия начинает разливаться по помещению. Кажется, что место стало накапливать энергию, которая оказывала на них давление. «Мы не одни», — произнес Сиверий, его голос дрожал. «Что-то движется в темноте». Александр напрягся. Он ощутил, как Вартиус, сидящий в его сознании, пробуждается, словно чувствуя присутствие чего-то зловещего. Он не знал, что это за сила, но знал, что она не принесет ничего хорошего. Не успели они понять, что происходит, как из тени вышли существа, покрытые черным дымом. Они были странной формы и имели ярко-красные глаза, светившиеся зловещим светом. Каждое их движение излучало злую волю, и их присутствие наполнило зал страхом. «Демоны», — прошептал Сиверий, — «их сила может оказаться слишком великой». Александр схватил свой меч и встал в боевую позицию. Он чувствовал, как магия внутри него активируется. В этом месте ее влияние было особенно сильным, и он использовал это, чтобы укрепить свои силы. Он знал, что единственный способ справиться с демонами – это использовать свои новые магические способности. «Я открою путь», – сказал он, обратившись к Сиверию. «Ты займись защитой». Сиверий кивнул и начал произносить заклинания, создавая защитный барьер вокруг них. Александр, сосредоточив свою силу, использовал магию, чтобы атаковать демонов. Он знал, что должен контролировать свою силу, иначе может потерять контроль. Когда демоны начали атаковать, Александр почувствовал, как темная энергия проникает в его тело, вызывая внутренний конфликт. Вартиус шептал в его голове, стараясь отвлечь его и завладеть его волей. Он чувствовал, как сила Вартиуса стремится освободиться, но он держался. Сражение было долгим и изнурительным. Демоны атаковали со всех сторон. Их злые сущности пытались подавить его волю и магию. Александр использовал все свои знания и силы, чтобы противостоять им, но силы Вартиуса становились все сильнее. Он чувствовал, как каждое заклинание становится все более сложным, и он едва удерживал контроль над своей магией. Когда сражение подошло к кульминации, Александр использовал последний, мощный удар магии, чтобы изгнать демонов. Ему пришлось полностью сосредоточиться, чтобы создать мощный магический поток, который охватил всю тьму в зале и вытолкнул демонов обратно в их мир. С тем, как демоны исчезли, тишина заполнила зал. Александр, изнеможенный и обессиленный, упал на колени, чувствуя, как магическая энергия в его теле истощена. Сиверий подошел к нему, осматривая его с тревогой. «Ты был великолепен», — сказал Сиверий, помогая Александру встать. «Но это не было просто сражение. Ты открыл что-то большее внутри себя, и это не может остаться незамеченным». Александр почувствовал, как его внутренние силы начинают восстанавливаться, но он знал, что эта победа была только началом. Он знал, что впереди их ждет еще больше испытаний, и что его связь с Вартиусом только укрепляется. «Мы должны продолжить», — сказал он, поднимаясь. «Эта книга может содержать важную информацию о оковах света. Мы не можем терять времени». Сиверий кивнул и помог Александру вернуться к столу. Они продолжили исследовать книгу, стараясь найти любые упоминания о местоположении храма, который мог бы содержать артефакт. Прошло несколько часов, и, наконец, они нашли важную подсказку. В книге упоминалось о скрытом храме, расположенном в глубине леса, где древние маги когда-то проводили свои ритуалы. Это место было защищено магией и может быть именно тем, что им нужно. «Мы должны отправиться туда как можно скорее», — сказал Александр, закрывая книгу и готовясь к новому этапу их путешествия. «Нам нужно найти этот храм и завершить нашу миссию». Сиверий согласился, и они начали готовиться к следующему этапу своего путешествия. Александр чувствовал, что время играет против них, и что темные силы, против которых они борются, становятся все более опасными. Но несмотря на опасности, он знал, что должен продолжать, чтобы защитить свое княжество и справиться с внутренними демонами, которые начали проявляться все сильнее. Пока Александр и Сиверий готовились к следующему этапу своей миссии, в коридорах монастыря царила странная тишина. Кажется, их недавнее сражение привлекло внимание более могущественных сил, которые оставили свои следы в этих древних стенах. Александр был погружен в изучение карты, найденной в книге. Он размышлял над местоположением храма, описанным в древнем тексте. Карта указывала на отдаленный уголок леса, который был известен своей магической активностью. Этот лес был окружен мифами и легендами о давно забытых заклинаниях и древних силах. Сиверий, видя сосредоточенность Александра, занялся подготовкой снаряжения и необходимых ресурсов для путешествия. Его умелые руки быстро собрали все, что было нужно. Магические амулеты, защитные заклинания и провизию для долгого путешествия. «Мы должны быть готовы ко всему, что нас может ожидать в этом лесу», — сказал Сиверий, проверяя запасные фляги с водой. «Магия в этом месте может быть нестабильной, и даже самая малейшая ошибка может привести к неприятным последствиям». Александр кивнул. Он знал, что их ждет сложное путешествие, и ему нужно было быть готовым к любой неожиданности. Его собственные внутренние силы начали стабилизироваться после недавней битвы, но он ощущал, что Вартиус продолжает оказывать на него влияние, и это было непросто контролировать. Когда они покинули монастырь и направились в лес, Александр чувствовал, как темные силы вокруг становятся все более ощутимыми. Лес был густым и мрачным, и воздух был насыщен магией, которая словно пронзала их до костей. Ветки деревьев, казалось, шептали на языке, который трудно было понять, и каждый шаг эхом отдавался в этом магическом пространстве. Они шли несколько дней, пробираясь сквозь лес, сталкиваясь с различными магическими существами и ловушками. В один из вечеров, когда они устроились на ночлег, Александр почувствовал, как древние заклинания в воздухе начинают активизироваться. «Мы находимся слишком близко», — сказал Сивери, проверяя защитные амулеты. «Неприятности могут начаться в любой момент». Свет костра мерцал в темноте, и Александр сидел, внимая звуком леса. Внезапно он услышал странные шаги. Они шли по лесу с целью, которая казалась явно враждебной. Он и Сивери обменялись взглядами, и Александр встал, готовясь к возможной встрече с неизвестными. Из темноты вышли фигуры в капюшонах, их лица были скрыты тенями. Они двигались уверенно и быстро, как будто зная, что их ждали. Одним из них был высок, с могущественным присутствием. У него были странные, золотые глаза, которые сверкали, как драгоценные камни. «Вы пришли за оковами света, не так ли?» — произнес он, голос его был хриплым и насыщенным магией. Александр насторожился. Эти люди явно знали о цели их путешествия. Он интуитивно почувствовал, что это могут быть слуги или последователи Вартиуса, и они пришли остановить его. «Мы пришли, чтобы найти храм и остановить темные силы», — ответил Александр, стараясь сохранить спокойствие. «Кто вы?» «Мы служим темной магии», — ответила фигура. «И мы не позволим вам помешать нашим планам». Сивери приготовился к бою, создавая защитные заклинания, но до того, как он смог активировать их, фигуры окружили их, и началась магическая битва. Демоны и темные создания, вызванные магией врагов, начали атаковать. Александр почувствовал, как его внутренние силы активируются, но он знал, что должен контролировать их, иначе они могут выйти из-под контроля. Он сосредоточился на том, чтобы использовать свою магию для защиты и атаки. С каждым движением он чувствовал, как Вартиус пытается манипулировать им, но он использовал всю свою силу воли, чтобы удержаться. Магия сражений была мощной и сложной, и каждое заклинание было решающее. Сивери был занят защитой, но и его силы были на пределе. Они сражались с темными созданиями, которые казались бесконечными, но, несмотря на трудности, они продвигались вперед. Когда сражение достигло своей кульминации, Александр использовал всю свою мощь, чтобы создать мощный магический поток, который очистил область от темных сил. Он чувствовал, как Вартиус, наконец, затихает, позволяя ему сохранять контроль. Демоны и враги отступили, оставив их уставшими и истощенными. После сражения они вернулись к костру, чтобы отдохнуть. Сивери, хотя и измотан, был полон решимости. «Мы почти у цели», — сказал он, восстанавливая силы. «Этот храм должен быть где-то здесь». Александр кивнул, чувствуя, что их путешествие приближается к своему кульминационному моменту. Он знал, что их ждет еще много испытаний, но с каждым шагом они приближались к разгадке своей судьбы. Их путь в лесу стал еще более опасным, но они продолжали двигаться вперед, полные решимости найти храм и завершить их миссию. Александр чувствовал, что его связь с Вартиусом только укрепляется, и он должен был научиться использовать эту силу для защиты своего мира. Темные силы, против которых они боролись, становились все более опасными, и Александр знал, что он должен быть готов ко всему, что может их ожидать. Каждый шаг в этом лесу приближал их к финальной битве, и он был готов встретить ее лицом к лицу. На следующий день, когда лес еще был окутан утренним туманом, Александр и Сивери продолжили свое путешествие. Чувствуя, что им нужно быть особенно осторожными, они избегали любых потенциальных ловушек и оставались настороже. «Храм должен быть где-то недалеко», — произнес Сивери, сканируя окружающую местность с помощью своих магических способностей. «Я чувствую, что магическая энергия в этом районе значительно усиливается. Мы близки». Они углублялись в лес, который казался все более странным и полным магических аномалий. Ветви деревьев шевелились сами по себе, и воздух наполнялся едва заметным шепотом, словно лес общался между собой на древнем языке. Александр чувствовал, как его собственные силы начинают реагировать на это место, и он был готов к возможным неожиданностям. Когда они подошли к небольшой поляне, усеянной древними руинами, магическое поле вокруг них стало еще более интенсивным. На этом месте сохранились остатки храма, окруженного массивными каменными колоннами и руинами, которые когда-то могли быть частью величественного сооружения. «Мы нашли его», — сказал Александр, осматривая разрушенные остатки. «Но почему-то я чувствую, что что-то не так». Сивери внимательно изучал окружающую обстановку, проверяя магическую аномалию, которая могла исходить из руин. Он подошел к центральной части поляны, где когда-то находился вход в храм. «Время проверять», — произнес Сивери. «Нужно быть готовыми к любым ловушкам или защите, которые могут быть здесь». Александр кивнул и подошел к входу, который был частично завален обломками. Когда они начали разбирать завалы, они обнаружили скрытые двери, ведущие в подземные коридоры. Внутри было темно, и казалось, что древняя магия еще жива в этих тенях. Когда они спустились в подземелье, их осветительные заклинания выявили старинные фрески и символы, вырезанные на стенах. Эти символы были знакомы Александру, они изображали сцены из древних мифов и ритуалов, связанных с древними силами и потерянными знаниями. «Это место было важным центром магии в древности», — произнес Сивери, изучая символы. «Здесь хранились знания, которые могли бы изменить наш мир». Они продолжили свое путешествие через коридоры, пока не достигли большой залы, где в центре стоял массивный алтарь. На алтаре лежал древний артефакт, золотой кристалл, окруженный магическими рунами. «Вот он», — сказал Александр, подходя ближе. «Это должно быть то, что мы искали». Но прежде чем они могли дотронуться до кристалла, зал раздался громкий треск, и магическая защита вокруг артефакта активировалась. Стенки зала начали светиться, и из тени вышли магические создания, защитники храма. «Осторожно!» — крикнул Сивери. «Эти создания защищают артефакт от посторонних». Александр почувствовал, как его внутренние силы начинают активироваться в ответ на угрозу. Он сосредоточился, вызывая магию, чтобы создать защитные барьеры и атаковать противников. Его магия взаимодействовала с древним артефактом, создавая мощные энергетические волны, которые отталкивали врагов. Сивери также применил свои заклинания, чтобы поддержать Александра и защитить их от атак. Сражение было тяжелым, но, несмотря на опасность, они продолжали продвигаться вперед. Когда защитники храма были побеждены, Александр и Сивери подошли к алтарю. Александр почувствовал, как древняя магия кристалла взаимодействует с его собственной силой, и он начал изучать символы и ритуалы, связанные с этим артефактом. «Это то, что нам нужно», — произнес Александр, доставая кристалл. «Теперь мы можем завершить ритуал и остановить Вартиуса». Сивери кивнул, и они начали подготовку к ритуалу. Они разместили кристалл на алтаре и начали выполнять древние заклинания, описанные в книгах. Магическая энергия кристалла активировалась, и пространство вокруг них наполнилось светом и энергией. «Мы на правильном пути», — сказал Сивери, наблюдая за процессом. «Продолжай, и мы сможем завершить ритуал». Александр сосредоточился на своей магии, чувствуя, как сила кристалла и его собственные внутренние силы соединяются. Он использовал все свои знания и навыки, чтобы направить магию и создать мощное заклинание, которое могло бы остановить Вартиуса и его темные силы. Когда ритуал был завершен, энергия кристалла ярко вспыхнула, и весь храм наполнился светом. Магические аномалии начали исчезать, и Александр почувствовал, как темные силы начинают ослабевать. «Мы сделали это», — произнес Сивери, облегченно вздыхая. «Теперь нужно вернуться и подготовиться к следующему этапу». Александр кивнул. Они вернулись из храма, чувствуя, что их задача еще не завершена. Они должны были вернуться и использовать магию, чтобы остановить Вартиуса и защитить свое княжество. Когда они вышли из леса, Александр и Сивери почувствовали, что их миссия подходит к концу, но они знали, что впереди их ждет еще много трудностей. Они были готовы встретить их, полные решимости завершить свою задачу и защитить свой мир от темных сил. Александр взглянул на свой кристалл и почувствовал, как его связь с древними силами становится еще сильнее. Он знал, что эта связь может быть ключом к победе над Вартиусом и восстановлению равновесия в его мире. Глава 25. Последствия. Княжество снова оказалось в центре напряженной активности. Ритуал, проведенный в древнем храме, был завершен, но его последствия уже начали сказываться. Артефакт, который Александр и Сивери привезли из подземелья, оказался не просто ключом к защите от Вартиуса. Он стал символом новой силы и потенциальной угрозы. Александр вернулся в замок, где его встретили с большим облегчением. Но, несмотря на внешнее спокойствие, В его сознании продолжал греметь внутренний шторм. Он ощущал, что связь с артефактом не просто усиливается, она начинает изменять его самого. Он стал более восприимчивым к магии, что более важно, к темным силам, которые начали проникать в его мир. «Мы должны проверить барьеры», — сказал Сиверий, входя в зал заседаний, где собирались советники и бояре. «Если ритуал прошел успешно, барьеры должны быть неприступными. Но нам нужно убедиться, что магическая защита не ослабла». Александр кивнул и взглянул на карту, лежащую перед ним на столе. Он обдумывал стратегию дальнейших действий. Несмотря на то, что барьеры были активированы, он знал, что Вартиус, скорее всего, не остановится перед простыми препятствиями. «Мы укрепим все ключевые позиции на границе», — сказал он, — «и проведем дополнительные проверки защиты. Нельзя допустить, чтобы враг нашел уязвимое место. Я займусь этим», — сказал Валерий, один из старейших магистров, присутствующих на заседании. «Мы проведем полную проверку барьеров и убедимся, что они действительно непроницаемы». Советники начали разбираться в планах, обсуждая детали и распределяя задачи. Александр и Сиверий остались наедине, обсуждая детали артефакта. «У нас есть только один шанс понять его до конца», — сказал Сиверий. «Мы должны изучить его свойства и убедиться, что он не представляет угрозу для нас. Это может быть не только мощный инструмент, но и потенциальная опасность». «Я согласен», — ответил Александр, осматривая кристалл, который был помещен в специальный каменный контейнер. «Но нам нужно быть осторожными. Магия этого артефакта гораздо сложнее, чем мы думали». Они начали проводить серию тестов и анализов, пытаясь понять, как артефакт взаимодействует с магией и какой эффект он оказывает на магические барьеры. Вскоре стало ясно, что артефакт обладает не только мощной защитной силой, но и способностью манипулировать магической энергией в нестабильных формах. В это время темные силы Вартиуса начали активизироваться. Молва о провале попыток проникновения в княжество распространилась, и враг, видя, что барьеры стали еще более надежными, изменил свою стратегию. Они начали организовывать атаки не напрямую, а через подрывные действия, шпионов и заговоры внутри княжества. Александр заметил рост напряженности среди своих подданных. Люди становились все более нервными, и слухи о возможном нападении распространялись. Это создавало дополнительное давление на его плечи. Он знал, что его задача не ограничивается только защитой границ. Ему нужно было сохранить порядок внутри княжества и справиться с растущими проблемами. Однажды ночью, когда замок погрузился в темноту, Александр услышал стук в дверь своей комнаты. Это был Сиверий, явно взволнованный. «Мы обнаружили что-то серьезное», — сказал он, войдя в комнату. В нескольких местах внутри замка были замечены странные аномалии магической энергии. «Мы подозреваем, что это может быть работа шпионов Вартиуса». Александр насторожился. Он знал, что внутренние угрозы могут быть не менее опасны, чем внешние. Они немедленно начали расследование, используя свои магические способности для выявления источников аномалий. Вскоре они обнаружили, что несколько из этих аномалий были связаны с магическими следами, оставленными в замке. Следы указывали на скрытые комнаты и тайные проходы, которые ранее не были известны. Эти проходы могли быть использованы для тайных операций и шпионской деятельности. «Нам нужно закрыть все возможные проходы и усилить охрану», — сказал Александр. «Мы не можем позволить врагу использовать наши собственные стены против нас». Тем временем в замке произошла еще одна неожиданная вещь. Один из стражников, заметив странные движения в тени, решил расследовать их самостоятельно. Его действия привели к обнаружению скрытого туннеля, ведущего к подземельям замка. «Мы нашли его», — сообщил стражник, когда его привели к Александру. «В туннеле были следы недавнего присутствия. Мы также обнаружили несколько подозрительных предметов». Александр и Сиверий исследовали туннель, который оказался сложным лабиринтом с множеством ответвлений. В конце концов они обнаружили, что туннель соединялся с тайной комнатой, в которой хранились документы и предметы, связанные с заговором против княжества. «Это серьезное открытие», — сказал Сиверий, осматривая документы. «Похоже, что враг использует магию и влияние для подрыва нашего положения изнутри». Александр понял, что у него есть две задачи – обеспечить защиту от внешних угроз и устранить внутренние угрозы. Он отдал распоряжение о немедленном усилении охраны и проведении дополнительных проверок среди своих подданных. В то же время он продолжал изучать артефакт, чтобы использовать его силу для защиты и укрепления княжества. Вскоре новости о внутреннем заговоре распространились среди преданных советников и магов. Они начали собирать информацию о возможных сообщниках врага и выявлять тех, кто мог быть вовлечен в шпионскую деятельность. Александр понял, что каждый день теперь был в борьбе на двух фронтах, против внешнего врага и против скрытых угроз внутри его собственных стен. Он чувствовал, как его внутренняя сила и магия становятся все более сложными, и он начал осознавать, что его связь с артефактом имеет глубокие корни в древних традициях и магии. На фоне всех этих событий, княжество готовилось к новым испытаниям. Артефакт, который теперь был в центре их усилий, мог стать как величайшим союзником, так и самой опасной угрозой. Александр и Северий знали, что для достижения победы им нужно будет не только использовать всю свою магию и силу, но и разоблачить и нейтрализовать внутренние угрозы, прежде чем враг сможет нанести решающий удар. Так продолжалась напряженная борьба за выживание и защиту, где каждый шаг и каждое решение могло определить судьбу их мира. Александр готовился к следующему этапу своей миссии, зная, что его действия могут изменить ход события и принести долгожданное спокойствие или, наоборот, привести к катастрофе. В течение следующих недель Александр и его команда усиленно работали над устранением угроз, как внутренних, так и внешних. С каждым днем их мир становился все более непредсказуемым. Тайные проходы и магические аномалии, обнаруженные в замке, создали дополнительные сложности в управлении княжеством и обеспечении его безопасности. Северий продолжал свои исследования артефакта. Он обнаружил, что кристалл обладал уникальной способностью взаимодействовать с магией на более глубоком уровне, чем ранее предполагалось. Эта магия, кажется, была связана с древними силами, которые могли не только защищать, но и разрушать. Александр, стараясь держать себя в руках, начал осознавать, что связь с артефактом дает ему не только магическую силу, но и доступ к знаниям и энергиям, которые ранее были ему недоступны. Однако, с каждой новой попыткой понять природу артефакта, он также начинал чувствовать растущее давление и внутреннее напряжение. Вскоре Александр узнал о том, что в его замке произошли важные события. Подземные исследования и усилия по укреплению барьеров привели к еще одной находке – древнему магическому устройству, которое могло использоваться для усиления защитных заклинаний. Это устройство, похоже, было создано для того, чтобы взаимодействовать с артефактом, который Александр уже имел. «Это может стать решающим фактором», — сказал Северий, изучая устройство. «Если нам удастся интегрировать его с барьерами, мы сможем значительно усилить защиту княжества и сделать ее практически непроницаемой для врага». Александр внимательно посмотрел на устройство. Оно выглядело как сложный механизм с множеством движущихся частей и магических символов. Его использование требовало тонкой настройки и понимания магии, которую они только начинали постигать. «Как мы можем это сделать?» – спросил он. «Это потребует времени и точности», – ответил Северий. «Нам нужно будет провести ритуал интеграции. Я могу возглавить это, но нам потребуется помощь всех доступных магов». Александр кивнул. Он понимал, что это критический момент, и они не могли позволить себе ошибиться. Он организовал команду магов и ученых, которые начали готовиться к ритуалу интеграции устройства с магическими барьерами. Тем временем, внешние угрозы продолжали обостряться. Враг, узнав о том, что внутренние заговоры были раскрыты, усилил свои атаки. Прорвавшиеся шпионы и диверсанты начали устраивать набеги на пограничные территории, создавая хаос и разрушения. Александр организовал срочные мероприятия по укреплению границ. Он отправил дополнительные отряды на южное направление, где ожидаемое нападение было наиболее вероятным. Бояре и командиры армии работали круглосуточно, чтобы обеспечить максимальную защиту и укрепить позиции. Внутри замка также были приняты меры для предотвращения возможных внутренних конфликтов и бунтов. Каждый день Александр проводил собрания с доверенными советниками, собирая информацию о том, что происходит среди его подданных и в армии. Его работа была сложной и выматывающей, но он знал, что от него зависит судьба княжества. Время от времени он возвращался к изучению артефакта и взаимодействия с ним. Его связь с кристаллом становилась все более напряженной. Каждое прикосновение к артефакту вызывало у него странные ощущения и видения, которые казались связаны с древними тайнами и забытыми знаниями. «Мы почти готовы», — сообщил Северий, когда они начали готовиться к ритуалу интеграции. Все маги прибыли, и устройство готово к активации. Нам нужно провести последний этап проверки и начать процесс. Александр кивнул, собираясь отправиться в ритуальный зал. Он чувствовал, что наступающий ритуал будет решающим для их защиты и для понимания того, как артефакт будет взаимодействовать с магией. Ритуал начался с соблюдением всех древних традиций. Маги встали в круг, каждый из них начал произносить заклинания и активировать магическое устройство. Сиверий, стоявший в центре, управлял процессом, используя свои знания и опыт. Александр наблюдал за тем, как магическая энергия начала собираться и концентрироваться вокруг устройства. Свет от магических символов заполнил зал, создавая впечатление, что пространство само стало живым. Артефакт в центре начал вибрировать, его свет усилился, и началась интеграция с магическими барьерами. В процессе ритуала Александр чувствовал, как магия проникает в его тело и сознание, соединяясь с его собственными силами. Это был момент максимального напряжения и фокуса. Вдруг, среди этого интенсивного света и энергии, Александр увидел образы древних магов и их магические ритуалы, которые были связаны с созданием устройства. «Мы находимся на грани успеха», – произнес Сиверий, видя, как энергия стабилизируется и начинает эффективно взаимодействовать с барьерами. «Продолжайте». Ритуал продолжался, и вскоре магическая энергия стабилизировалась. Барьеры начали излучать мощную защиту, которую невозможно было пробить. Устройство успешно интегрировалось, и защита княжества достигла нового уровня. Когда ритуал завершился, все маги и участники почувствовали облегчение. Александр, ощущая удовлетворение от достигнутого, понимал, что они сделали все возможное, чтобы укрепить защиту. Но внутренние вопросы и странные видения, связанные с артефактом, все еще оставались нерешенными. На следующее утро Александр вновь встал перед своим советом. Обсуждение прошло быстро, с акцентом на новые укрепления барьеров и подготовку к возможным дальнейшим атакам. Он также продолжал исследовать внутренние угрозы и шпионов, которые могли оставаться в его княжестве. Александр знал, что, несмотря на достигнутые успехи, их работа еще не закончена. Враг продолжал искать возможности для атаки, и внутренние угрозы требовали внимания. Артефакт стал важным элементом в их защите, но его сила и влияние также представляли опасность. Когда заседание завершилось, Александр остался в зале один. Он посмотрел на артефакт, который теперь был заключен в специальный контейнер и находился под усиленной защитой. Его связь с этим объектом становилась все более значимой, и он знал, что вскоре ему предстоит принять решение, которое могло изменить не только его судьбу, но и судьбу всего княжества. Наступал новый этап в их борьбе за выживание и защиту. Александр понимал, что каждое его действие могло определить будущее. Он был готов к новым испытаниям и знал, что для достижения успеха ему потребуется не только магическая сила, но и мудрость, решимость и готовность к неизвестному. Глава 26. Кризис и откровение. Прошло несколько недель с момента успешного завершения ритуала интеграции. Магические барьеры княжества стали более устойчивыми, и их защитные свойства укрепились. Однако, несмотря на это, атмосфера в замке оставалась напряженной. Враждебные действия врага не ослабли, а внутренние интриги продолжали нарастать. Александр проводил большую часть времени в зале совета, обсуждая планы по укреплению обороны и возможные действия в ответ на атаки. Каждый день приносил новые сообщения о продвижении врага и отчеты о состоянии барьеров. Все, кто был вовлечен в эти усилия, понимали, что их защита должна быть идеальной, чтобы избежать катастрофы. Однажды, в середине дня, когда Александр только что завершил обсуждение стратегии с генералами, он получил срочное сообщение от Ксении. «Князь», — сказала она, когда вошла в его кабинет, — «мне нужно поговорить с вами о новых открытиях, связанных с артефактом». Александр кивнул, пригласив ее сесть. «Что нового?» — спросил он. Ксения выглядела взволнованной. Ее глаза были полны тревоги и предвкушения. «Я провела дополнительные исследования и нашла кое-что, что может быть ключом к пониманию артефакта», — начала она. «Существуют древние записи, которые указывают на то, что этот артефакт может служить не только для защиты, но и для раскрытия скрытых магических потенциалов. В некоторых текстах упоминается о том, что он может быть активирован для связи с источниками древней силы, которые были утрачены». Александр нахмурился. Его интерес возрос. «Что это может значить для нас?» – спросил он. Ксения открыла древний свиток, который она принесла с собой. На пергаменте были изображены сложные магические символы и схемы. По словам древних текстов, продолжила она, артефакт может быть использован для открытия скрытых уровней магии, которые ранее были недоступны. Это может дать нам новые возможности, но также и новые риски. Важно понимать, что любые действия с таким артефактом могут иметь непредсказуемые последствия. Александр изучил свиток, ощущая, как растет напряжение в его груди. В его разуме начали формироваться образы древних магических практик и неизведанных возможностей. Он осознавал, что это могло изменить их положение, но и представляло опасность. «Как мы можем использовать эту информацию?» – спросил он. Ксения вздохнула. «Мы должны провести специальный ритуал для активации скрытых потенциалов артефакта. Это будет сложный и опасный процесс. Нам потребуется помощь самых опытных магов, и мы должны быть готовы к тому, что результат может быть как положительным, так и отрицательным». Александр кивнул, понимая серьезность ситуации. «Согласен. Начнем подготовку. Мы должны быть готовы к любому развитию событий». В течение следующих нескольких дней началась подготовка к ритуалу активации. Александр и Ксения работали над тем, чтобы собрать команду магов, которые должны были участвовать в процессе. Каждый из них был выбран за его опыт и знания, необходимые для успешного проведения ритуала. В это время враг продолжал наращивать давление на границе княжества. Набеги становились все более частыми, и армия Александра сталкивалась с серьезными трудностями. Он знал, что укрепление барьеров было важным, но понимал, что также необходимо сосредоточиться на улучшении своих боевых способностей и разведке. Одновременно с подготовкой к ритуалу Ксения и ее помощники изучали магические тексты и свитки, чтобы лучше понять, как активировать скрытые уровни артефакта. Александр часто навещал их, чтобы следить за ходом работы и оставаться в курсе всех деталей. Наконец, день ритуала настал. Александр и Ксения вместе с командой магов собрались в ритуальном зале, где была проведена последняя проверка всех необходимых инструментов и артефактов. Команда была готова, но напряжение было ощутимо. Каждый понимал, что этот ритуал мог стать поворотным моментом в их борьбе. Когда все было готово, ритуал начался. Маги встали в круг, начав произносить заклинания и активировать артефакт. Свет от магических символов вновь наполнил зал, и Александр почувствовал, как энергия в пространстве начала меняться. Артефакт начал излучать необычное свечение, и вскоре он заметил, как поток магической энергии начал концентрироваться в центре круга. Однако, когда ритуал достиг своей кульминации, вдруг произошло нечто неожиданное. Энергия из артефакта начала бурлить и искриться, создавая мощные магические вихри. В воздухе завыли непонятные звуки, и стены зала начали дрожать. Ксения и другие маги продолжали свои заклинания, стараясь удержать ритуал под контролем. Александр почувствовал, как энергия артефакта начинает поглощать его собственные силы. Он знал, что необходимо вмешательство, чтобы предотвратить катастрофу. «Мы должны завершить ритуал немедленно», — крикнула Ксения. Александр, борясь с приливом энергии, начал произносить заклинания, которые он выучил для этого случая. Его голос был полон решимости, и магия начала стабилизироваться. Ритуал продолжался в напряженной атмосфере. Постепенно энергия из артефакта стала более управляемой, и магические вихри начали утихать. Свет от символов на полу снова стал равномерным, и артефакт снова замер в своем свете. Когда ритуал завершился, все участники почувствовали облегчение. Александр был истощен, но удовлетворен тем, что удалось предотвратить катастрофу. Ксения подошла к нему, ее лицо было полным усталости и тревоги. «Мы сделали это», — сказала она, — «но я боюсь, что последствия могут быть еще не до конца понятны». Александр кивнул, понимая, что они только что прикоснулись к чему-то великому и опасному. Они должны были оставаться настороже и готовыми к возможным последствиям. В течение следующих дней Александр продолжал сосредоточиваться на укреплении своих позиций и подготовке к возможным атакам врага. Он знал, что их борьба еще не закончена, и что они должны быть готовы к любым испытаниям. Тем временем, Ксения и ее команда продолжали изучать результаты ритуала и искать ответы на вопросы, которые могли бы помочь им в дальнейшем. Артефакт, несмотря на свою непредсказуемость, стал важным элементом их борьбы за выживание и защиту княжества. Александр понимал, что в этой игре, полной тайны опасностей, каждый шаг мог стать решающим. Он должен был сохранять хладнокровие, принимать мудрые решения и оставаться готовым к тому, что будущее может принести. Александр, несмотря на успешное завершение ритуала, ощущал, что перед ним открывается новая, еще более сложная глава их борьбы. Неопределенность в отношении последствий активации артефакта и непрекращающиеся атаки врага подливали масла в огонь его тревог. Прошло несколько дней после ритуала, и, несмотря на трудности, жизнь в княжестве потихоньку восстанавливалась. Тем не менее, Александр знал, что не все так просто. Появились новые слухи о подготовке врага, а старые союзники начинали сомневаться в том, что защита княжества надежна. Нерешительность и страх стали распространяться среди простых людей, что усложняло и без того сложную ситуацию. Ксения провела много часов в библиотеке замка, изучая древние манускрипты и свитки, пытаясь понять, что же произошло с артефактом и какие последствия могут ждать их в будущем. Она часто приходила к Александру с новыми открытиями и, порой, с еще большими вопросами. «Александр, начала она однажды, когда они снова встретились в зале совета, я обнаружила несколько упоминаний о древних магических традициях, которые связаны с этим артефактом. Похоже, что его активизация может открыть доступ к скрытым источникам силы, которые могут быть использованы как во благо, так и во вред». Александр, взглянув на нее, почувствовал, как его напряжение возрастает. Он знал, что Ксения не станет волноваться без серьезной причины. «Расскажи подробнее», – потребовал он. Ксения протянула ему несколько страниц древнего манускрипта. На них были изображены магические символы и сложные схемы. Александр внимательно изучил текст. «Согласно этим записям», – продолжала Ксения, – артефакт может быть использован для открытия портала в другие измерения, где хранятся древние знания и магические силы. Но это связано с большим риском. Порталы могут быть нестабильными, и не всегда можно контролировать то, что из них выходит. Александр нахмурился. Он осознавал, что возможность открытия порталов могла стать как великим преимуществом, так и катастрофой. Враг мог использовать эти знания против них, или же они могли столкнуться с опасностями, о которых даже не догадывались. «Как мы можем подготовиться к этому?» – спросил он. Ксения вздохнула. «Нам нужно создать защитные руны и магические барьеры вокруг зоны активации. Также нам потребуется помощь лучших магов, чтобы обеспечить контроль над процессом. Я буду работать над этим, но нам также нужно быть готовыми к тому, что нам придется оперативно реагировать на любые изменения». Александр кивнул. Он понимал, что каждое решение могло повлиять на судьбу княжества. Нужно было тщательно продумать каждый шаг. В течение следующей недели напряжение в замке продолжало нарастать. Враги, казалось, начали подготовку к крупной атаке, и сообщения о военных перемещениях поступали все чаще. Александр сосредоточился на укреплении обороны, проведении тренировок для своей армии и активизации магических барьеров. Это было время, когда каждая деталь имела значение. Однажды ночью, когда замок погрузился в тишину, Александр сидел в своем кабинете, просматривая военные отчеты. Вдруг его мысли прервал тихий стук в дверь. «Входите», — сказал он. Ксения вошла в кабинет. Ее лицо было усталым, но в глазах читалась решимость. «Я закончила подготовку защитных рунических знаков и барьеров», — сообщила она. «Мы готовы к возможному открытию портала. Но есть еще один момент, о котором нужно поговорить». Александр поднял брови, ожидая продолжения. «Что случилось?» – спросил он. Ксения сделала глубокий вдох. «В некоторых записях упоминается о том, что активизация артефакта может пробудить древних хранителей, которые защищают знания и силы в других измерениях. Эти хранители могут стать как союзниками, так и врагами. Мы должны быть готовы к тому, что столкнемся с ними». Александр почувствовал, как его тревога возросла. Если эти хранители были действительно столь могущественны, их вмешательство могло сильно изменить ход событий. «Как мы можем подготовиться к встрече с ними?» – спросил он. Ксения вздохнула. «Нам нужно изучить их возможные намерения и понять, какие требования они могут предъявить. Мы должны быть готовы к переговорам и, возможно, к битве. Я также проведу дополнительное исследование, чтобы узнать больше о хранителях и их возможных действиях». Александр кивнул. Он понимал, что каждый новый аспект ситуации требует внимания и подготовки. Он знал, что они должны оставаться гибкими и готовыми к любым неожиданным поворотам. На следующий день, когда Александр собрался провести очередное заседание совета, он заметил, что настроение среди его советников и магов стало более напряженным. Все понимали, что предстоящее открытие портала могло повлиять на исход войны и судьбу княжества. В зале совета, окруженный боярами и магами, Александр обсудил последние обновления и подготовку к возможным атакам. Все были вовлечены в обсуждение, когда в зал вошла Ксения. «Мы готовы к активации артефакта», — сообщила она. «Но я хотела бы, чтобы вы были в курсе всех аспектов подготовки и рисков. Мы должны быть готовы к любым неожиданным ситуациям». Александр посмотрел на нее, понимая, что сейчас важнее всего быть единомышленниками и сплоченной командой. «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше княжество и использовать артефакт в наших интересах», — сказал он. «Я доверяю вам и вашей команде». Когда заседание закончилось, Александр остался в зале один, размышляя о предстоящих испытаниях. Его мысли были сосредоточены на том, что их ожидает в ближайшем будущем и как они могут подготовиться к возможным последствиям. Он понимал, что борьба только начинается, и что они должны быть готовы к любым вызовам, которые может принести будущее. Артефакт, магические барьеры и новые источники силы – все это составляло сложную картину, в которой каждый элемент мог стать решающим, и только от их решимости и мудрости зависело, смогут ли они сохранить свое княжество и защитить его от надвигающейся тьмы. Глава 27. Тени над горизонтом. Прошло несколько недель с момента успешного завершения ритуала активации артефакта. Магические барьеры княжества, несмотря на значительное укрепление, все еще подвергались регулярным испытаниям со стороны врага. Однако среди ослабленных атак и угрожающей тишины царило беспокойство. В замке царила атмосфера ожидания, как будто сама судьба затаила дыхание перед грядущими событиями. Александр продолжал укреплять оборону, но его мысли постоянно возвращались к ритуалу и его последствиям. Ксения и ее команда трудились над расшифровкой новых магических возможностей артефакта и изучением древних текстов о хранителях, которые могли появиться в результате активации. Несмотря на успех ритуала, перед ними стояла сложная задача – определить, как использовать полученные силы с максимальной выгодой и минимальными рисками. Однажды, в разгаре дня, Александр и Ксения собрались в зале совета, где обсуждали последние новости и планы по обороне. Внезапно в зал вошел один из разведчиков, его лицо было напряженным и бледным. «Князь», — начал он, — «мы получили информацию о новых передвижениях врага. Они готовятся к крупной атаке. Наши шпионы обнаружили, что вражеские армии собираются в большом количестве в соседних регионах». Александр нахмурился. Он знал, что враг, скорее всего, готовится к решающему удару. Волнение, ранее скрытое за маской уверенности, вновь проявилось. Он обернулся к Ксении. «Мы должны подготовиться к возможной атаке», — сказал он. «Нам нужно укрепить барьеры и усилить патрули. Также необходимо провести дополнительную проверку на случай, если враг попытается использовать магию для обхода наших защит». Ксения кивнула. «Я начну подготовку к усилению барьеров», — сказала она. «Нам также нужно будет обновить защитные руны и проверить их стабильность». Александр и Ксения быстро организовали необходимые действия. Ксения вместе с командой магов занялась усилением защитных барьеров и проверкой рун, в то время как Александр сосредоточился на подготовке своей армии. Каждый солдат был настраивался на предстоящую битву, и каждый маг был вовлечен в укрепление магических барьеров. Тем временем, информация о вражеском наступлении продолжала поступать. Разведчики сообщали о новом оружии и магических устройствах, которые враг, похоже, начал применять. В один из дней, когда Александр находился в своем кабинете, он получил сообщение от Сиверия. «Мы обнаружили, что враг использует новые магические механизмы для разрушения барьеров», — сказал Сиверий. «Нам нужно выяснить, как это происходит, чтобы подготовиться к защите». Александр кивнул, осознавая, что вражеская армия становится все более изощренной. Это усложняло задачу, так как им приходилось не только укреплять оборону, но и активно искать способы противодействовать новым угрозам. «Мы должны усилить наши магические проверки и провести дополнительные исследования новых технологий врага», — сказал он. «Свяжитесь с нашими разведчиками и узнайте больше о том, как враг использует эти устройства». В течение следующих дней напряженная работа продолжалась. Ксения и ее команда активно работали над усилением барьеров, а Александр вместе с Сиверием разрабатывали стратегии для противодействия новым угрозам. Множественные проверки и тестирования стали частью их повседневной рутины. Однажды, когда вечер опустился на княжество, Ксения подошла к Александру в его кабинете. Ее лицо было озарено новым пониманием. Я обнаружила, что новые вражеские устройства используют древние принципы магии для разрушения барьеров, сказала она. Нам нужно подготовить контрмеры, чтобы минимизировать их воздействие. Александр сконцентрировался на ее словах. Какие меры мы можем предпринять? Спросил он. Ксения протянула ему несколько листов бумаги с новыми расчетами и планами. Мы можем использовать защитные заклинания и руны, которые усилят барьеры и сделают их менее уязвимыми для вражеских устройств. Также нам нужно провести дополнительные тренировки для наших магов и воинов, чтобы они могли эффективно противостоять новым угрозам. Александр изучил планы и кивнул. Хорошо, начнем работу над подготовкой немедленно. Мы должны быть готовы к любой атаке. Ночь приближалась, и готовность была ключом к их выживанию. Каждый момент был важен, и каждый шаг мог стать решающим. Александр и его команда продолжали свою подготовку, зная, что грядущие испытания будут самыми серьезными, с которыми им пришлось столкнуться. Все больше людей в княжестве ощущало приближение опасности. На фоне подготовки к возможной атаке, страх и напряжение начали пронизывать их повседневную жизнь. Люди готовились к худшему, надеясь на лучшее, и каждое утро начиналось с ожидания новой атаки. Александр понимал, что каждый день, который они проводили в подготовке, приближает их к решающему моменту. Как бы трудно ни было, он знал, что они должны бороться до конца, чтобы защитить свое княжество и свои земли. Ближайшие дни обещали стать решающими для их судьбы, и Александр был готов сделать все, чтобы обеспечить безопасность и будущее своего народа. Ночь в замке была особенно темной и спокойной, но внутреннее напряжение не давало расслабиться. Александр и его команда работали до поздней ночи, продолжая подготовку к возможной атаке. Каждый час они получали новые сведения от разведчиков и магов, что усиливало чувство неотвратимости грядущих событий. На следующее утро Александр провел дополнительное заседание совета, где обсудил последние новости и детали планов обороны. В зале совета собрались все ключевые фигуры: Сивери, Ксения, высокие командиры и маги.